Часть первая. Индиана Джонс. История истории саги. Рождение современного мифа. Индиана Джонс на экране. Все началось с двух мальчишек, которые решили помечтать. Все началось с двух мальчиков, для которых кинематограф стал главным приключением их жизни и которые украсили нашу жизнь своими фантазиями, музыкой и открытиями. Индиана Джонс родился на большом экране и для большого экрана, и хотя в дальнейшем его приключения разветвились на множество дорог. Да, началось все с двух мальчишек. Поговорим же о них. Стивен. Город Цинциннати в штате Огайо находится на огромном расстоянии от Голливуда — 3480 километров. Такое расстояние может показаться непреодолимым для любого мальчишки, кроме истинного мечтателя. Именно здесь, вскоре после окончания Второй мировой войны, в еврейской семье родился Стивен Аллен Спилберг. Его бабушка с дедушкой эмигрировали из России. Его мать Леа, от которой Стивен, возможно, унаследовал художественную восприимчивость, была пианисткой, а отец, Арнольд, работал инженером-электриком. От него Стивену, возможно, достался технический талант. Судя по воспоминаниям самого Спилберга, детство у него было трудным из-за многочисленных переездов с 1953 по 1957 год и царившей в семье строгой ортодоксальной еврейской атмосферы. Другие дети и многие соседи относились к нему с пренебрежением. Одноклассники не стеснялись высмеивать стереотипического ботаника, интеллектуального ребенка, играющего на кларнете, и порой пинали и даже поколачивали его до крови из носа. Наверное, именно поэтому Спилберг довольно долго стеснялся своего происхождения и даже утверждал, что у него немецкая фамилия, приняв его только через много лет. Дома дела обстояли не лучше. По словам Стивена, Леа была для него не столько матерью, сколько исполняла роль старшей сестры с синдромом Питера Пэна, ребенка, который не хотел взрослеть. Отец-трудоголик постоянно пропадал на работе, и сыну его не доставало. Отношения в семье были сложными. Как и многие дети его возраста, Стивен был свидетелем споров и разногласий родителей, наблюдая за сценами и ситуациями, которые в будущем станут частью его повествовательной вселенной. Отсутствующие отцы, беспомощные матери и растерянные дети, беспомощно наблюдающие за происходящим из темноты шкафа. По его словам, свечение экрана телевизора его завораживало, а колышущиеся тени, отбрасываемые луной и ветками на стены его комнаты, пугали. Возможно, именно поэтому эти образы присутствуют во многих его фильмах, как и взрослые персонажи, сохраняющие в себе детские страхи. И, возможно, именно поэтому Стивен постарался скрыться от реальности как можно дальше, в залах кинотеатров. Его увлекали приключения, герои и сюжеты, к которым он вернется в будущем. Годзилла, Отважные капитаны, День, когда остановилась Земля, Пиноккио, Лоуренс Аравийский и еще старые забытые ныне киносериалы, которые по субботам показывали в старомодном кинотеатре Киева-Сиэта, Штопор Томми, Марвел в маске, Командер Коди и другие. Говорят, что каждый художник стремится в своем творчестве вернуться в детство. И глядя на то, как в будущем Стивен заставит нас столько раз взглянуть на реальность глазами грустных или восхищенных происходящим детей, в это можно поверить без колебаний. В тот же период он впервые познакомился с кинематографом. В 12 лет в 1958 году, будучи бойскаутом, он снял фильм «Последняя перестрелка» на 8-миллиметровой пленке. Так начался его творческий путь. Стивен нашел средство самовыражения, которое не только позволяло ему мечтать о других мирах и вселенных со всеми их чудесами и проблемами, но и создавать их с помощью простой бытовой камеры. Пожалуй, камера до сих пор остается его способом сбежать от реальности. Через год, когда его семья переехала в Феникс, в штате Аризона, что уже гораздо ближе к Голливуду, он создал свой следующий короткометражный фильм, теперь уже 40-минутный, под названием «Побег в никуда», в котором снялись его школьные товарищи. Не останавливаясь на достигнутом, он снял еще 15 короткометражных фильмов, а в 1963 году, в возрасте 16 лет, сочинил сюжет и снял свой первый полнометражный фильм, двухчасовую научно-фантастическую эпопею «Небесные огни». Его производство он финансировал самостоятельно, получив после показа в местных кинотеатрах прибыль в размере $1. В этом фильме уже присутствуют некоторые из его будущих мотивов, От супружеских ссор до ученых, пытающихся доказать существование инопланетян. Неудивительно, что этот фильм считают прототипом близких контактов третьей степени. От этих целлулоидных пленок осталось всего несколько минут, потому что все остальное исчезло вместе с недобросовестным продюсером после того, как Стивен предоставил их ему в качестве образца своей работы. Вскоре после этого, когда молодому режиссеру уже исполнилось 19 лет, произошло событие, которое как бы окончательно положило конец его детству и неоднократно отразилось в его фильмах. Развод родителей. Лея влюбилась в одного из лучших друзей своего мужа, а Стивен, по всей видимости, решил, что легче будет обвинить во всем отца. Человека изначально простодушного и прямого, который, по мнению сына, должен был все предусмотреть заранее. Помирились отец и сын лишь через много лет. Окончив школу, Стивен получил высшее звание скаута «Орла». Настало время покинуть семейное гнездо, и он решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать кинорежиссером. Но для начала ему нужно было поступить в университет. Посредственная успеваемость не позволила ему пройти отбор в элитный университет Южной Калифорнии, и в конце концов его приняли в менее гламурный университет штата Калифорния. Там он и познакомился с Джорджем. Джордж. Гораздо ближе к Голливуду, в городе Модесто, всего в 4 часах езды от Лос-Анджелеса и находящемся в том же штате Калифорния, проживал мальчик по имени Джордж Уолтон Лукас-младший. Родился он в семье Дороти Эллинор и Джорджа Уолтона Лукаса-старшего, которую нетрудно соотнести с некой семьей Джонсов, и детство его, судя по всему, было куда легче и безмятежнее, чем у Стивена. Отец Джорджа держал магазин канцтоваров, и мальчик рос в окружении комиксов, научной фантастики и телевизионных программ, особенно увлекаясь супергероем по имени Флэш Гордон. По всей видимости, одним из самых сильных эмоциональных и эстетических впечатлений детства для него стало посещение открытия Диснейленда в 1955 году. Среди прочих бесчисленных увлечений и фантазий маленького Джорджа была мечта стать гонщиком, и впоследствии он даже выступал на любительских трассах, пока не попал в серьезную аварию на своем мини-автомобиле «Фиат Бьянчино», повредив легкие. В результате, как нетрудно понять, интерес к автомобилям угас, что совпало с его совершеннолетием. Отец ожидал, что Джордж унаследует семейный магазин, но тот разочаровал ожидания семьи, заявив, что собирается поступать в художественную школу, но пообещав при этом к 30 годам стать миллионером, что, в общем-то, впоследствии и сделал. В колледже он изучает антропологию, социологию, литературу и открывает для себя кинематограф, о котором, по его собственному признанию, раньше не имел ни малейшего представления, отдавая предпочтение телевидению. Он начинает посещать подпольные сеансы так называемого «Каньон Синема» — сообщества независимых кинематографистов, снимавших фильмы на дешевые камеры, купленные в магазинах, распродававших списанное военное оборудование. Постепенно вкусы его совершенствуются, и он увлекается французской новой волной и творчеством Годара, Трюфо и Феллини. Повзрослевший Джордж решает попробовать свои силы и сам создает свои первые любительские фильмы, в том числе и об автомобильных гонках, на этот раз с точки зрения наблюдателя. Еще более сильное влияние на его будущее творчество оказало знакомство с трудом исследователя мифологии Джозефа Кэмпбелла, описавшего структуру и тематическую основу так называемого «путешествия героя». Найдя свое призвание, Джордж поступает в школу кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии. Некоторое время спустя он знакомится со Стивеном. От университета до «Звездных войн». До совместного знакомства каждый из них проводит несколько лет, изучая свое окружение и исследуя свои творческие возможности. Будучи студентом, Стивен, несмотря на свои ограниченные возможности, работает стажером, неоплачиваемым, в монтажном отделе Universal Studios. Согласно одной подтвержденной легенде, он однажды нарядился в деловой костюм, взял портфель и с каменным лицом проскользнул мимо охранников через входную дверь студии, где нашел свободный кабинет и проработал там все лето, на протяжении которого никто не заметил его хитрости. Там же он завел своих первых друзей и свои первые знакомства в мире кино. Джорджи, всегда находившийся в более привилегированном положении, начал общаться с такими будущими успешными деятелями кинематографа, как Рэндалл Клайзер, Бриолин, Уолтер Мёрч, монтажер «Крестного отца» и других фильмов, Хэл Барвуд, неупомянутый в титрах сценарист фильмов «Челюсти» и «Близкие контакты третьей степени», и Джон Милиус, сценарист фильмов «Апокалипсис сегодня», «Конан Варвар» и многих других. Все они, а также некоторые другие, например, Ховард Казанджан, будущий продюсер фильмов «В поисках утраченного ковчега», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», образовали группу, называвшую себя «Грязной дюжиной», в честь фильма Роберта Олдрича. Все они, каждый по отдельности или вместе, оставили неизгладимый след в Голливуде последующих лет. На занятиях Джордж продолжает увлекаться художественным кинематографом, особенно фильмами, в которых акцент делается на визуальном, а не на повествовательном плане, такими как работы Артура Липсета, Нормана Макларена или Клода Жутра, образцами так называемого «синема верите» или «чистого кино», то есть наиболее радикальными формами авторского кино того времени. Он начинает снимать собственные короткометражные фильмы, визуальные поэмы и киноэксперименты, и с этим своеобразным багажом, наконец, получает лицензию. После этого Джордж пытается поступить на службу в ВВС и отправиться воевать во Вьетнам, но ему отказывают из-за диабета. В качестве своеобразного утешения он устраивается на работу в информационное агентство США и читает курс документалистики солдатам военно-морского флота. Одновременно он продолжает снимать короткометражные фильмы, и один из них под названием «Электронный лабиринт THX-1138-4EB» выигрывает приз «Возможность принять участие в работе кинокомпании Warner Brothers». Джордж выбирает мюзикл «Радуга Финиана» молодого режиссера по имени Фрэнсис Форд Коппола. Они становятся близкими друзьями и в 1969 году решают основать студию «American Zoetrope», которая по задумке должна была снимать чистое артхаусное и экспериментальное кино. Между тем, не терял даром время и Стивен. Целеустремленность и талант позволили ему в 1968 году снять короткометражный фильм «Эмблин». Получив несколько наград, он обратил на себя внимание вице-президента кинокомпании Universal Сидни Шейнберга, который предложил начинающему режиссеру контракт на 7 лет. И так, в 21 год Стивен стал одним из самых перспективных молодых режиссеров в киноиндустрии. Из-за стремления продолжить профессиональную карьеру Стивен бросил колледж, окончил он его и получил диплом лишь в 2002 году. Первая его профессиональная работа уже подразумевала большую ответственность. Ему поручили снимать эпизод «Глаза» в антологии «Ночная галерея». В эпизоде снималась известная актриса Джоан Кроуфорд, а сценарий его написал Род Серлинг, создатель сериала «Сумеречная зона». Некоторое время Стивен продолжал снимать эпизоды сериалов, в том числе «Коломбо», а после перешел к более крупным работам, сняв нашумевший телефильм «Дуэль» 1971 года. До этого Спилберг и Лукас уже несколько раз встречались. Спилберг вспоминает, что они познакомились в 1967 году за кулисами Ройс-Холла Калифорнийского университета после показа фильма THX-1138. Но друзьями стали только в 1971 году. В течение последующих двух лет, благодаря работе на телевидении и в кино, а также общим дружеским встречам и вечеринкам, где было много пиццы и кино, но мало секса, наркотиков и рок-н-ролла, они сошлись ближе. Вместе с другими своими друзьями они сформировали группу The Movie Brats — киноразбойники, которая в академических кругах более известна под названием «Новый Голливуд». В нее, в частности, также входили Брайан де Пальма и Мартин Скорсезе. Компания American Zoetrope выпустила полнометражную экранизацию фильма THX-1138, которая провалилась в прокате и заставила Джорджа серьезно усомниться в своих способностях. А Спилберг закончил работу над «Дуэлью», которую Коппола решил показать у себя дома. Говорят, что именно тогда Лукас получил представление о режиссерских способностях Спилберга. Чуть погодя, он познакомит своего нового друга с композитором Джоном Уильямсом. Дальше дела разворачивались быстро, поэтому расскажем вкратце. Вскоре Лукас создал собственную компанию «Лукасфильм» и в 1973 году в своем родном городе снял фильм «Американские граффити», повествующий о временах его детства и юности, тачках, рок-н-ролле и о духе 50-х. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм, и сегодня считается, что он собрал более 200 миллионов долларов, благодаря чему Джордж выполнил свое обещание, данное отцу. Кроме того, критики были очень благосклонны и сравнивали эту работу с такими ключевыми американскими авторскими фильмами того времени, как «Пять легких пьес» и «Бонни и Клайд». В 1975 году Стивен выпустил фильм «Челюсти», побивший все рекорды того времени, собравший в прокате $472 миллиона и породивший современную концепцию блокбастера. Неплохо шли дела и у остальных членов группы. Коппола в 1972 году снял «Крестного отца», а в 1976 году — «Таксиста». В том же году Брайан де Пальма снял «Кэрри». Однако в то время, как друзья Лукаса стремились снимать фильмы с социальным, политическим или, во всяком случае, современным подтекстом, Джордж лелеял навязчивую идею, далекую от его артхаусных интересов — перенести на большой экран старого героя своего детства Флэша Гордона. Не сумев получить право на экранизацию, он начал писать собственную историю, которая поначалу называлась «Приключения Люка Старкиллера» и со временем превратилась в «Звездные войны». Предлагаемый им сценарий казался настолько странным, что, несмотря на престиж фильма «Американские граффити», экранизировать его не пожелала ни одна киностудия. Не верили в эту идею и его успешные друзья. Джордж, однако, настаивал на своем, утверждая, что это глубокий и актуальный комментарий к войне во Вьетнаме. В конце концов, компания «20 век Fox» решила одобрить проект, а Лукас договорился о правах на экранизацию и, как известно, о правах на мерчендайзинг. Результат хорошо известен. «Звездные войны» стали самым кассовым фильмом в истории, рекорд которого, однако, в 1982 году побил фильм его друга Спилберга «Инопланетянин». Возможно, выиграл в этом негласном состязании все-таки Джордж, потому что «Звездные войны» впоследствии стали самой успешной франшизой в истории кинематографа. Возникал закономерный вопрос. Если Джордж и Стивен были настолько успешны по отдельности, то что могло бы произойти, объединяя они свои усилия? Рождение Индианы Смита. Согласно одной легенде, из-за трудностей со съемками во время работы над «Звездными войнами» у Лукаса случился сердечный приступ. Была отснята 91 тысяча метров пленки, первоначальный бюджет был превышен на $2 миллиона, а спецэффекты требовали создания технологий, которые ранее никогда не применялись. В успех проекта, похоже, не верили даже друзья Лукаса, кроме Спилберга. И в результате Лукас решил, что «Звездные войны» станут провалом, который положит конец его карьере. Поэтому, чтобы избежать унижения во время премьеры и скрыться от прессы, он уехал с женой на Гавайи. Однако, будучи уже на отдыхе, он, к своему удивлению, увидел в новостях огромные очереди по всей Америке из желающих посмотреть его фильм, в считанные дни превративший его в легенду. Во время уединения на Мауи Лукас пригласил Спилберга, только что снявшего «Близкие контакты третьей степени», присоединиться к ним на острове. И, конечно, друзья начали обсуждать свои проекты и мечты, строя мысленные гигантские песочные замки на пляже Мауна-Кеа. Стив рассказал Джорджу о своем желании снять фильм о Джеймсе Бонде, но Джордж заявил, что у него есть идея гораздо лучше. Идея, основанная на написанном им в 1973 году сюжете под названием «Приключения Индианы Смита». В свое время Лукас со сценаристом и режиссером Филиппом Кауфманом «Вторжение похитителей тел» 1978 год разрабатывали образ персонажа на основе старых приключенческих киносериалов, которые они смотрели в детстве на утренних сеансах. Это был археолог, ищущий Ковчег Завета. Однако проект не состоялся, потому что Кауфман отказался от участия в нем. Он занялся другим проектом с Клинтом Иствудом. Так что кресло директора опустело. Предложение Лукаса вдохновило Спилберга, хотя, по его собственному признанию, фамилия археолога ему не понравилась. Так или иначе, сначала они могли только фантазировать, насколько хорошо студии и продюсерские компании примут предложение двух самых известных режиссеров в индустрии. Реальность оказалась куда суровее. По словам Лукаса, им отказывали раз за разом, потому что $20 миллионов казались огромной суммой, вдобавок к выгодным условиям, которые он, как продюсер, хотел прописать для себя. В конце концов, на предложенную Джорджем драконовскую сделку согласилась Paramount Pictures. Как уже упоминалось, основой для создания образа Индианы Смита послужили популярные в первой половине 20 века киносериалы, серийные фильмы, предшественники телевизионных, короткометражные фильмы с общим героем, которые всегда заканчивались так называемым клиффхенгером или напряженным моментом, побуждающим зрителей вернуться в кинотеатр на следующей неделе. Среди признанных источников упоминается серийный фильм «Дон Уинслоу из флота», 1942 год, снятый по мотивам комикса Фрэнка Мартинека, в котором моряк расследует деятельность организации диверсантов и в процессе обнаруживает секретную базу нацистских подводных лодок. Не меньшее влияние оказал и фильм «Удача» Тима Тайлера, в котором главный герой отправляется в Африку, чтобы спасти своего отца, похищенного преступной группировкой, и, как вспоминает Лукас, ищет затерянное кладбище слонов или золотой глаз какого-нибудь идола. Среди других очевидных влияний такие классические персонажи, как Зорро, Бак Роджерс и супергерой-шпион-сокрушитель. Но до этого момента концепция Индианы Смита, названного так в честь собаки Лукаса, породы алясканский маламут, была лишь смутной идеей в голове автора. Именно тогда, как уже говорилось, Джордж связался с Кауфманом, который предложил идею поиска Ковчега Завета. По одним сведениям, эту идею впервые высказал гематолог, а по другим – дантист Кауфмана. Это был человек, увлекающийся всякой мистикой, связанной с нацистами и таинственными мистическими объектами, а также одержимый книгой Эриха фон Деникина «Воспоминания о будущем. Колесница богов». Так на сцену выходят нацисты как естественные враги в силу того, что они были современниками археолога, а также из-за еврейской символики ковчега. Отсюда же и динамика повествования. В каждом эпизоде археолог ищет какую-нибудь очередную реликвию или сокровище. После этого Кауфман покинул проект, а спустя некоторое время им удалось заинтересовать Спилберга. Для Лукаса, уставшего от режиссуры «Звездных войн», это оказалось поистине подарком судьбы. Мало того, Лукас уже подумывал о том, чтобы оставить режиссерскую карьеру и сосредоточиться на сувенирной продукции и руководстве такими студиями и компаниями, как Industrial Light and Magic или THX, на десятилетия вперед определившими технологическое будущее кинематографических изображений и звука. Впрочем, несмотря на наличие персонажей, готового сюжета у них еще не было, поэтому нужно было выбрать надежного сценариста. Стивен предложил кандидатуру Лоуренса Кэздена, которого он знал совсем недолго, но сценарий которого «Континентальному водоразделу» 1981 год, первому фильму его продюсерской компании «Эмблин», произвел на него достаточное впечатление. Джордж, прочитав сценарий, согласился, после чего состоялось так называемое «совещание по поводу сюжета о похитителях» или «конференция». Совещание по поводу сюжета о похитителях. В январе 1978 года Стивен, Джордж и Ларри встречаются, и на протяжении нескольких дней часов по 9 проводят плотные и напряженные творческие поиски, в ходе которых подбрасывают друг другу идеи, которых, как мы увидим, оказалось достаточно не только для одного фильма, но для целой трилогии, если не более. Любопытно, что записи этих совещаний, к счастью для поклонников, журналистов и исследователей, были расшифрованы и спустя несколько десятилетий попали в интернет в виде документа объемом около 90 страниц, подлинность которого, ставшего источником многочисленных статей и очерков, сегодня уже не вызывает сомнений. Этот документ, несомненно, представляет собой отличную возможность не только изучить получившиеся фильмы, но и понаблюдать в реальном времени за работой трех талантливых творческих умов и за процессом так называемого «этапа разработки». Кроме того, документ этот по-своему увлекателен и сам по себе. Его можно воспринимать как сценарий, радиодиалог или гипотетический документальный фильм, в котором Спилберг, Кэзден и Лукас говорят своими голосами, а мы находимся как бы рядом с ними на протяжении нескольких дней, которые в дальнейшем приведут к созданию одной из самых успешных франшиз в истории. Первая запись начинается с предупреждения Джорджа. «Я склонен к математической работе над такими вещами». И действительно, его персонажи и предложения в этом документе легко узнаваемы. Джордж говорит длинными абзацами, демонстрируя свой талант к импровизации и одновременно умение эффектно формулировать на лету возникающие концепции. Спилберг же, со своей стороны, склонен исследовать предлагаемые идеи, разбирать их по винтикам, предлагать зрительные образы и звуки и, играя роль ребенка, превращать идеи в визуальные гэги, многие из которых попали в фильм. Что касается Ларри Кэздена, то он, в свою очередь, ведет себя тише, как сценарист, которому поручено обрабатывать лавину поступающих идей. Он пунктуально уточняет элементы и при необходимости опускает своих коллег на землю. Стенограмма начинается с правил, которые устанавливает Лукас. Ему нужен фильм в стиле киносериалов кинокомпании Republic Pictures 1930-х годов. Ему нужны саспенс и клиффхенгеры, каждый из которых лучше предыдущего, но при этом он хочет, чтобы все было привязано к реальности. Ему не нужны спецэффекты. Сегодня мы бы назвали их цифровыми эффектами. Но нужны трюки, акробатические сцены с участием статистов, погони. Словом, все действия героя должны быть осуществимы в реальной жизни и выполнены в стиле, как он выражается, фильма «Ветер и лев» его друга Милиуса. Вскоре всплывают ссылки на фильмы, определяющие главного героя. Джеймс Бонд, но менее утрированный, скорее «Человек без имени» Клинта Иствуда из фильмов «Хороший, плохой, злой» или «Вздерни их повыше», с изрядной долей Тосиро Мифуне, Кларка Кента с точки зрения его двойственности, Сэма Спейда из «Мальтийского сокола», Джона Уэйна, Шона Коннери, Кларка Гейбла из «Солдата удачи» и Хамфри Богарта из «Сокровищ Сьерра Мадре». В брюках цвета хаки, в кожаной куртке с фетровой шляпой, пистолетом и кобурой времен Первой мировой войны. Джордж добавляет еще один пример. Питера Фалька, известного по сериалу «Коломбо», но Спилберг быстро замечает, что он слишком неряшливый. Позже Кэздан просит привести другие примеры. Спилберг упоминает Берта Рейнольдса, Лукас Пола Леметта, молодого Стива Маккуина, но первым называет кого-то вроде Харрисона Форда. Лукас продолжает описание. Главный герой — солдат удачи, археолог и антрополог, доктор, профессор университета. Но еще и охотник за древностями, получающий прибыль от своей работы, расхититель гробниц по найму, охотник за головами. Он также эксперт по оккультизму, который постоянно связывается с табу, вуду и прочим, с чем сталкиваешься, когда начинаешь возиться с пирамидами и тому подобным. Спилберг вмешивается. Чего он боится? Но они пока этого не знают. Они также не знают, должен ли он быть экспертом по боевым искусствам. Лукас опасается, что образ может получиться слишком переполненным, и добавляет. «Мы создаем образец для подражания детям, поэтому следует соблюдать осторожность. Он должен быть честным, надежным и искренним». Также он предлагает вручить герою кнут, который будет его символом, его самурайским мечом. Спилберг тут же вставляет. Он должен использовать его, чтобы вернуть девушку, которая вышла из комнаты. Далее Джордж в быстро импровизированной манере описывает, как должен начинаться фильм. В туманных джунглях, на фоне гор, в Южной Америке. Археолога будут сопровождать два ненадежных напарника или переводчика, мексиканцы, арабы, майя или кто там еще. О сопутствующем расистском подтексте мы поговорим в соответствующей главе. Они поднимаются на холм, туземцы начинают беспокоиться и уходят, опасаясь проклятия Будды или чего-то еще. И тут мы понимаем, что напарники хотят убить главного героя. Один достает пистолет, но герой обезоруживает его кнутом. Они входят в храм, и тут вставляет свое слово Спилберг. Он проходит через тень, и на нем оказываются два тарантула, а потом четыре. Затем Лукас подробно описывает ловушки в храме. Такие, какие же затем и были изображены в фильме. Активируемые по свету копья, ядовитые дротики. Спилберг замечает, что это, по сути, похоже на планирование аттракциона в Диснейленде. Но тогда он и предположить не мог, что когда-нибудь у Индианы Джонса там действительно появится свой аттракцион. Стивен продолжает. Он хочет, чтобы одна из ловушек привела в действие гигантский валун. Лукас кивает и продолжает описывать статуэтку на постаменте, последнюю ловушку, которая закрывает храм. И действие тут же переносится в Вашингтон, в экспозиционную сцену, где главный герой предстает в роли преподавателя. Там ему представляются два агента армейской разведки, которые перед доской объясняют. Про ковчег не уверен, как он называется, ковчег завета или что-то в этом роде. Затем речь заходит про роль нацистского оккультизма в сюжете. И Лукас отмечает, что главный герой должен быть скептиком и циником, не верящим во все эти вещи. Далее собравшиеся начинают описывать заклятого врага главного героя, о котором у них есть два представления. Первое, что он тоже археолог, торговец алмазами, скупщик в духе Дональда Плезанса. Это некий испорченный, но весьма сообразительный человек, как Мориарти, который крадет все, что достается главному герою, из-за чего между ними начинается профессиональное соперничество. Понятно, что они начинают определять характер Беллока. До конца разговора они будут сомневаться в его национальности. Немец, француз, итальянец, араб и в возрасте. В качестве примеров они приводят Макса фон Сюдова, Амара Шарифа или Сидни Гринстрита. Что касается любовного интереса, то поначалу ясно только, что эта женщина, которая заинтересована в нем, помогает ему, чтобы получить часть денег, и живет в Непале, где работает в баре Рика, отсылка к Касабланке. Постепенно им удается нащупать рамки того, что сегодня представляется одним из самых спорных аспектов фильма. Разницу в возрасте между героем и пока еще безымянной девушкой, в будущем Мэрион. Стивен отмечает, что у главного героя должен быть наставник, которого мы никогда не увидим, главный археолог, научивший его всему, что он знает. В итоге им окажется Эбнер Рейвенвуд. Уже здесь проясняются детали будущего сюжета. Немцы копают не там, где надо. Герои находят настоящее место ковчега и вместе с девушкой оказываются внутри. Долгое время собравшиеся пытаются определить, какая опасность их там подстерегает. Вода? Песок? В конце концов решают, что эта яма полная змей. Затем они описывают сцену, в которой герои верхом на лошадях преследуют один из тех покрытых брезентом грузовиков Warner Bros. В кабине происходит драка, которая заканчивается в деревне, с разбегающимися курами, отмечает Спилберг, добавляя, что это буллит на улицах Каира. После чего они садятся с ковчегом на пиратский корабль. Сначала было предложено, что это корабль китайцев, затем литовцев, а под конец — черных пиратов. После чего этот корабль останавливает флот подводных лодок. В итоге остается только одна подводная лодка. Герой привязывает себя к перископу, которого в фильме нет, но есть в комиксе, и фильм, предположительно, должен закончиться на одном греческом острове, где ковчег открывают, и из него вырывается молния или электрический заряд, уничтожающий врагов. Потом ковчег доставляют в Вашингтон и оформляют по бюрократическим процедурам, оставляя его храниться на большом складе. Как замечает Лукас, выходя из кинотеатра, зрители должны полагать, что он, ковчег, до сих пор лежит на одном из тысячи армейских гигантских складов. С другой стороны, остается решить одну из, пожалуй, самых больших проблем сценария. Механизм соревнования главного героя и нацистов в поисках колодца душ и то, как его должны найти. Постепенно вырисовывается идея медальона, индианы в костюме Лоуренса Аравийского, скипетра, зала карт и солнечного луча, как это будет представлено в фильме. Проскальзывает даже шутка о том, чтобы воспользоваться нацистским флагом, как веревкой, с помощью которой можно будет выбраться из ямы. Еще одна идея, которая в более или менее оформленном виде войдет в фильм — летающее крыло. Самолет, который в конце концов появляется, но не взлетает. В ходе того же обсуждения рождаются уже даже такие известные впоследствии фразы, как «Я придумываю это на ходу» или «Почему это должны быть змеи?». Персонаж Тота обрисован в общих чертах как любитель пыток, высокий и в большом плаще. Придумана даже шутка про вешалку и плащ. Любопытно, что тогда же появляется персонаж Салаха. Здесь его называют Сабу, надсмотрщик, старый друг, сын которого присоединяется к Инди и везде ходит с ним. Очевидно, что, несмотря на первоначальную принадлежность семье Салаха, этот мальчишка в итоге превратится в коротышку из храма судьбы. Также описана сцена боя на мечах, как и сцена похищения Мэрион, и ее переодевание в странную одежду. Так как по сюжетным соображениям ее нужно как-то отстранить, в качестве визуального приема, который бы заставил Инди подумать, что она мертва, Спилберг упоминает одержимость Хичкока. На протяжении довольно долгого времени собравшиеся разрабатывают персонажа обезьянки, одетой по-арабски и отдающей нацистское приветствие, хотя также выдвигаются предложения показать кота или мангуста. Высказывается и идея гибели животного от отравленных фиников, или, возможно, оливок. Еще один элемент, который они долго обсуждают, происходящее на подводной базе. В фильме база показана мимоходом, но на совещании обсуждался вариант с палатками, в которых открывают ковчег, и с погони по туннелям, после чего энергия ковчега активирует торпеды с боеприпасами и весь остров взрывается. В итоге этот вариант был исключен. Возможно, потому что, по словам Лукаса, так заканчиваются все фильмы о Бонде. Некоторые идеи, выдвинутые во время совещания по поводу сюжета о похитителях, впоследствии нашли отражение в храме судьбы. Так, например, при обсуждении врагов в качестве одного из вариантов предлагался китайский мафиози. Нетрудно увидеть в нем будущего Лао Че. Рассматривались также директор музея в Шанхае, пират, безумец в доспехах или рыцарь, живущий в особняке с произведениями искусства, Донован из третьего фильма. Также обсуждалась сцена, которая происходила бы в клубе в стиле Касабланки, где главного героя отравляют. В будущем это клуб Оби-Ван, с упоминанием кабацкой певички, которой в итоге окажется Уилли Скотт. Идея побега на самолете из Шанхая и то, что самолет принадлежит Лао Че, возникает также уже на этом совещании, но собравшиеся затрудняются решить, где самолет разбивается и как спасается главный герой. В море, на горе, среди сидений, обложенный со всех сторон спасательными жилетами. Наконец, Спилберг предлагает спуск на надувной лодке с заснеженной горы, как на санях. Во втором фильме окажется даже предложенная здесь Спилбергом водная лавина по туннелям, а в конце совещания они обсуждают, что на нацистской базе на греческом острове можно было бы показать погоню на вагонетках по рельсам шахты. С другой стороны, как мы уже упоминали, персонаж-коротышка ведет свое происхождение от одного из сыновей Салаха, мальчика, который никогда не замолкает и не отходит от Инди. В третьем фильме будет реализован ряд более коротких, размытых и менее оформленных идей, в том числе оригинальная идея Кауфмана, с которой Лукас сначала не согласился. Немецкая женщина в стиле Марлен Дитрих, оказавшаяся двойным агентом. Очевидно, что в итоге ею станет Эльза Шнайдер. Точно так же можно утверждать, что затопленные катакомбы и сцены в Венеции родились именно во время этого совещания. Упоминается здесь и встреча со львом или тигром, которого герой сдерживает своим кнутом, как это будет показано в первой сцене последнего крестового похода. Во время совещания обсуждалась погоня на мотоциклах в стиле большого побега, которая, прямо или нет, безусловно присутствует в этом фильме. И, наконец, говорится о погоне на скоростном катере, в которой один из катеров должен быть уничтожен между двумя кораблями, что, опять же, в точности повторяется в последнем крестовом походе. А что насчет идей, отражение которых можно найти в фильме, снятом 30 лет спустя? Вполне возможно. Некоторые также зародились именно здесь, потому что Лукас упоминает летающие тарелки Эриха фон Деникина, известного писателя, выдвинувшего теорию контакта инопланетян с людьми в доисторические времена. Также Лукас упоминает базы ВВС в пустыне Мохаве, которые мы увидим в начале четвертого фильма, где якобы находится ангар 51, явная отсылка к так называемой зоне 51, то есть к месту, где, по утверждению сторонников существования инопланетян, хранилось тело пришельца, найденное во время инцидента в Розуэлле. Наконец, Лукас упоминает вскользь и о ядерном взрыве. Можно было бы перечислять разные идеи, фразы и сцены на протяжении долгого времени, но тогда глава получилась бы слишком долгой. В любом случае, стоит привести пару буквальных высказываний, чтобы как следует осмыслить важность этого исторического момента. Кэздан. У тебя есть имя для этого человека? Лукас. У меня есть имя главного героя. Спилберг. Мне оно ужасно не нравится, но давай скажи. Лукас. Индиана Смит. Оно должно быть уникальным, придающим ему характер, в американском стиле. Родился в Индиане. Кэздан. А как его называет она, Мэрион? Инди? Лукас. Думаю, что так. Или Джонс. Съемки в поисках утраченного ковчега. Следующие 5 месяцев основная ответственность была возложена на Кэздана, который, как это бывает в Голливуде, написал и переписал несколько версий, что впечатляет еще больше, если учесть, что чуть позже, после смерти от рака сценаристки Ли Брекетт, Лукас поручит ему закончить работу над фильмом «Империя наносит ответный удар». Постепенно из сценария были исключены сцены в Шанхае и погоне по шахтам, романтические сцены между Мэрион и Инди, а также сцены взаимодействия Инди и Беллока. У Тота, кстати, должна была быть механическая рука со стреляющими пальцами, но эти идеи также не были реализованы. В частности, последняя идея попала в комикс и в фильм «Внутреннее пространство», продюсером которого был Спилберг. Некоторые детали, не вошедшие в фильм, помогают понять некоторые ключевые моменты, вызывающие споры и по сей день. Так, например, в новелизации выясняется, что на посохе Ра была надпись, предупреждающая не заглядывать в ковчег, если он будет открыт. В киноверсии же эта надпись не упоминается. А сценарий им требовался действительно очень хороший. Спилберг, любимец индустрии, только что потерпел первую крупную неудачу, когда критике подверглась его комедия «1941» 1979 года, в которой он впервые продемонстрировал свое увлечение Второй мировой войной. Теперь ему нужен был фильм, который доказал бы, что он может оправдать ожидания, и в поисках утраченного ковчега казался как раз подходящим кандидатом. Но так как он превысил бюджеты и сроки по другим проектам, что для режиссера считается одним из самых больших грехов, руководство студии ему не доверяло, предупредив Лукаса, чтобы тот нашел кого-то другого. Джордж настоял на своем, встав на защиту друга, но студия поставила условие, что в случае превышения бюджета или графика работы над своим блокбастером они оба понесут жестокое финансовое наказание. При разработке дизайна Спилберг не только нанял 4 художников для создания раскадровок фильма, ранее он делал это самостоятельно, но и привлек к работе таких специалистов, как художник комиксов Джин Стиранко, создатель знаменитого супергероя Ника Фьюри и прочих, которые и помогли уточнить образ Индианы. На окончательный вариант повлияли дополнительные визуальные источники, о которых будет рассказано далее. От «Ганга Дина» 1939 год до «Тайны инков» 1954 среди прочих. Теперь нужно было начинать кастинг. И как можно скорее. Для начала Спилберг хотел пообщаться с кандидатами в неформальной обстановке, без всяких обязательств, и поэтому устраивал встречи с ними в компании своей личной ассистентки Кэтлин Кеннеди, той самой, которая впоследствии и унаследовала киноимперию Лукаса от лица компании Disney и директора по кастингу Майка Фентона на кухне Lucasfilm, где все они по утрам вместе пекли пироги, а после обеда ели их. Слух об этом распространился, и вскоре кандидаты на роли стали просить, чтобы их приглашали только ко второй половине дня. Что касается персонажа Мэрион, то здесь снова возникли сомнения. Лукас хотел пригласить Дебру Уингер, которая не заинтересовалась ролью, а после стала одной из величайших звезд начала 80-х, снявшись в фильмах «Городской ковбой», «Офицер и джентльмен» и «Язык нежности». Спилберг хотел пригласить на роль свою на то время невесту, Эми Ирвинг, которая снялась в фильме Брайана де Пальмы «Ярость» вместе с Кирком Дугласом и до конца своей карьеры, особенно после развода со Стивеном, больше не играла больших ролей. Рассматривалась кандидатура Шон Янг, которую можно даже увидеть в некоторых дополнительных материалах DVD. По крайней мере, в следующем году она снимется вместе с Фордом в фильме «Бегущий по лезвию». В итоге на роль пригласили Карен Аллен, которой на тот момент исполнилось 28 лет. Говорят, что первое, о чем спросил ее Стивен на кастинге, насколько хорошо она умеет плеваться. На роль Салаха они явно хотели пригласить Дэнни Девита, знаменитого актера ростом 1 метр 47 сантиметров, который в то время снимался в хитовом сериале «Такси», и именно из-за этого не смог принять участие в съемках. В итоге на эту роль выбрали валийца Джона Риса Дэвиса, ростом 1 метр 85 сантиметров, что весьма иронично, если учесть, что в будущем он сыграет роль гнома Гимли во «Властелине колец». С выбором главного героя Спилберг определился четко. Им должен был стать Харрисон Форд. Но Лукас сомневался. По его словам, он не хотел, чтобы Форд стал его Робертом Де Ниро, имея в виду звезду, снявшуюся во многих фильмах его друга Скорсезе. Известно, что некоторое время Лукас рассматривал кандидатуру усатого альфа-самца Тома Селлика. Проблема заключалась лишь в том, что актер уже подписал опционный контракт на новый сериал «Частный детектив Магнум», который еще не вышел в эфир. Возможно, именно поэтому, когда Лукас обратился к CBS, чтобы освободить Селлика от обязательств, до истечения срока действия контракта оставалось всего 10 дней, телеканал занервничал и в последний момент решил исполнить опцион и заставить актера взять роль в сериале. По другим источникам, на роль героя рассматривались несколько актеров. От Ника Нолти и Стива Мартина до Билли Мюррея, Чеви Чейза, Питера Койота, Джека Николсона и даже отказавшегося от роли Джеффа Бриджеса. Можно только представить, какие разные оттенки могли бы придать персонажу такие варианты. Но буквально за 3 недели до начала съемок, когда все ранее перечисленные отказались от роли, ведь речь шла о производстве 3 фильмов, пришлось обратиться к Харрисону Форду. Несмотря на то, что Харрисон хорошо знал Лукаса по «Звездным войнам», убедить его оказалось не так уж легко. Он не хотел, чтобы его ассоциировали с типажом авантюриста, и, по его собственным словам, он не хотел становиться профессором Соло. Поэтому он выторговал 7% от прибыли, 7-значный гонорар и право переписать большинство фраз Инди. После того, как все стороны согласились, ему оставалось только привести себя в подходящую форму и научиться владеть кнутом, что он и сделал. Тем временем Спилберг набирал техническую команду, в которой оказались как новички, так и старые знакомые по близким контактам. Оператор Дуглас Слокомб, монтажер Майкл Кан и художник-постановщик Норман Рейнольдс. Многие из них уже имели опыт работы с Лукасом над «Звездными войнами», поэтому их не отпугнули предсказуемые производственные трудности. Съемки начались 23 июня 1980 года на побережье Франции, в частности, в Ла-Рошели, где снимались морские сцены и сцены с подводной лодкой. Это, кстати, была арендованная за небольшую плату модель в натуральную величину из фильма Вольфганга Петерсона «Подводная лодка». Через несколько дней съемочная группа в спешке переехала в Лондон, в историческую и хорошо знакомую студию Elstree Studios, где в свое время работали Хичкок, Дэвид Лин, Майкл Пауэлл и Кубрик, и где в течение 6 недель снимались интерьеры Каира, перуанского храма и колодца душ. Согласно известной истории, Спилберг решил, что для правдоподобности нужно показать как можно больше змей, поэтому к имевшимся 2000 он приказал специально привезти еще 4500 из Дании. Когда и этого оказалось недостаточно, пол завалили обрезанными шлангами. Однако несколько съемочных дней все же были потеряны. Во-первых, оказалось, что имеющийся в распоряжении антидот просрочен, и пришлось доставать еще. Во-вторых, кто-то, по всей видимости, дочь Кубрика, который в это время снимал фильм «Сияние», ужаснулся при виде кучи рептилий и позвонил защитникам животных, а съемочная группа была вынуждена подождать, пока защитники убедятся в том, что за змеями действительно хорошо ухаживают. Хотя вряд ли это сильно успокоило актеров. В частности, Аллен пришлось прервать одну сцену, когда она оказалась в опасной близости от челюстей кобры. В некоторых кадрах сняты даже не ноги самой Карен Аллен, а некого парня по имени Стив Эдж, на тот момент ответственного за змей, вынужденному, конечно, побрить свои ноги, чтобы они соответствовали сценарию. По словам Аллен, Спилберг отомстил ей тем, что толкнул ее на мертвого питона, которого укусила одна из кобр. Стоит также отметить, что сцены с катящимся камнем снимались без статистов, с участием одного лишь самого Харрисона, что Спилберг поклялся больше не делать. А вдруг бы его звезда получила травму на 2-й неделе съемок? В то время он не знал, что в будущем ему еще придется столкнуться с такой проблемой. И, наконец, любителям пасхальных яиц будет интересно узнать, что среди иероглифов в яме зрители, только очень внимательные, могут заметить изображение двух дроидов — R2-D2 и C-3PO. В августе вся съемочная группа отправилась в Тунис, где Лукас снимал и в будущем продолжит снимать пустынные сцены для «Звездных войн». Судя по заметкам, температура временами достигала 54 градусов на Солнце, но производство должно было идти полным ходом. Именно здесь, во время съемок драки под нацистским самолетом со смертоносными пропеллерами, Форд неудачно упал так, что его нога оказалась под колесом. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Затем настало время больших трюков, таких как погоня на грузовике, в которой большинство сцен снимали каскадеры. Тем не менее, и они подвергались смертельной опасности. Особенно в тот момент, когда, как в фильме «Дилижанс», все их тело оказывалось под грузовиком на полном ходу. Кстати, тогда же Спилберг впервые в своей карьере для работы над фильмом организовал вторую группу, поручив снимать общие и продолжительные планы, кадры без Форда, Микки Муру. Позже они отправились в Кайруан для съемок уличных сцен. В частности, знаменитой и часто неверно описываемой сцены нападения разбойников. Часто говорят, что заболевший дизентерией Форд симпровизировал в сцене с выстрелом, но каждый, кто знаком с процессом съемок, знает, что любые различные планы, реакции актеров и последующий монтаж требуют предварительного планирования. Вышло так, что актер, играющий араба-фехтовальщика, не выучил хореографию боя, и снимаемая сцена выглядела жалко. Поэтому Форд предложил Спилбергу: «Давай пристрелим этого ублюдка», что и было сделано. В конце концов, группа перебралась на Гавайи для съемок сцены побега Джонса от индейцев из племени Хавитас. По сценарию, Форд должен был прыгнуть в воду и забраться на разгоняющийся самолет. Сценаристы не предусмотрели, что его вес дестабилизирует самолет, который в итоге рухнул в джунгли. К счастью, в итоге никто не пострадал. Как мы увидим, это, пожалуй, был первый его инцидент с полетами. Как бы то ни было, фильм был снят. Причем за гораздо меньший срок, чем предполагалось. Из 85 запланированных дней они справились всего за 73. Гораздо позже стало известно, что именно на этот срок и рассчитывали во избежание штрафов со стороны студии. В любом случае, появилось дополнительное время для спецэффектов, так что технические специалисты и художники компании Industrial Light and Magic Джорджа Лукаса получили возможность вдоволь поработать над сценами открытия ковчега. Со своей стороны, композитор Джон Уильямс принялся сочинять различные темы в соответствии с символикой персонажей и предметов: героические для Индианы, романтические для Мэрион, мрачные и зловещие для нацистов, религиозные для ковчега и так далее. Что касается релиза, то результат хорошо известен. Фильм вышел на экраны 12 июня 1981 года, собрал в общей сложности 367 миллионов долларов и был номинирован на 8 премий «Оскар», получив 4 из них. Так родился герой. Первый приквел. «Индиана Джонс и храм судьбы». Произнося слова «приквел» и «Джордж Лукас» в одном предложении, мы сразу вспоминаем вселенную «Звездных войн». Но на самом деле честь стать первым приквелом американского продюсера выпала на долю фильма «Индиана Джонс и храм судьбы». После съемок «Утраченного ковчега» Лукас не отдыхал. Он был сопродюсером или исполнительным продюсером как в безусловно престижных фильмах, вроде «Кагемуси» Акиры Куросавы или «Жара тела» Кэздена, так и в довольно невыразительных, вроде «Приключения эвоков», «Новые американские граффити» или снятого через несколько лет Говарда Утки, его самого большого провала. Спилберг же, в свою очередь, вновь достиг очередных вершин, сняв «Инопланетянина», а также став продюсером таких известных фильмов, как «Полтергейст» 1982, иногда его даже называют неуказанным сорежиссером этого фильма, а также «Сумеречная зона» и суперхит «Балбесы». Однако Лукас тем временем столкнулся с более серьезной проблемой, чем любая возможная проблема на съемочной площадке – с разводом. В 1983 году он развелся с Марсией Лу Гриффин, обладательницей премии «Оскар» за лучший монтаж, полученный за «Звездные войны». И бракоразводный процесс оказался для него настолько разорительным, что он был вынужден продать несколько компаний, в том числе Graphics Group, будущую Pixar, некоему безработному по имени Стив Джобс. После завершения первой трилогии «Звездных войн» денежные проблемы только усугубились. Отсутствие доходов означало отсутствие надежных проектов. Не желая браться за новые приключения Люка Скайуокера, он обратился к Стивену с просьбой снять следующий фильм об Инди. Первым сюрпризом для Спилберга стало то, что у Лукаса не было конкретных идей по поводу продолжения, несмотря на то, что тот и сам задумывался о трилогии. Лукас четко определил лишь несколько моментов. Продолжение должно быть мрачнее первого. Подобно фильму «Империя наносит ответный удар», позже он признался, что это было связано с его душевным состоянием после развода. Действие должно происходить до утраченного ковчега, чтобы не повторялись враги-нацисты, а потому Спилберг не мог снова задействовать Мэрион, как ему хотелось, и как он это сделает почти 20 лет спустя в «Королевстве хрустального черепа». Друзья устроили новый мозговой штурм. Возможность встречи с Эбнером Рейвенвудом, погоня на мотоцикле по Великой Китайской стене, путешествие в населенный динозаврами подземный мир, легенда о царе обезьян, но китайские власти не дали согласия. Тогда Лукас предложил идею с замком с привидениями, но Спилберг счел ее слишком похожей на спиритуалистическую тему полтергейста. Тогда Джордж придумал сюжет, связанный с культом человеческих жертвоприношений, детским рабством и черной магией. В качестве главного МакГаффина, или объекта поисков, он назвал некие камни Шанкара, идею, которая, как позже сам признавал, не отличалась проработанностью, из-за чего доставила немало головной боли сценаристам. Последствия потери камней казались не такими серьезными, как вскрытие ковчега или разрушение мира нацистами. Поэтому эти камни решили связать с богиней Кали, обладавшей огромной разрушительной силой, что придало фильму более эпический тон. Как и в случае с предыдущим фильмом, необходимо было найти сценариста, и очевидным выбором снова стал Ларри Кэзден. Но, к удивлению Лукаса и Спилберга, тот отказался от работы, заявив, что новое приключение кажется ему слишком мрачным и злобным. Тогда Лукас обратился к своим старым знакомым и поговорил с Уиллардом Хайком и Глорией Кац, романтической и творческой парой, еврейская принцесса и абсолютный белый протестант, по выражению журнала People, в сотрудничестве с которой он некогда написал сценарий весьма успешного фильма «Американские граффити». Они же помогли отшлифовать ему сценарий «Звездных войн» и, кроме того, коллекционировали индийские произведения искусства, что было важно для Лукаса. Спилберг согласился с этим выбором, тем более, что он и сам в свое время хотел обратиться к ним с предложением поработать над одним неудавшимся проектом. Хотите верьте, хотите нет. О предполагаемом создателе унитаза. Затем они отказались от работы над фильмом «Близкие контакты третьей степени», идея которого показалась столь же безумной, но который в итоге оказался успешным. Как и в первом случае, создатели фильма провели несколько мозговых штурмов, на этот раз на принадлежавшем Лукасу ранчо Скайуокера, хотя, к сожалению для фанатов, стенограммы этих совещаний до нас не дошли. Тем не менее, различные исследователи на основе опросов выяснили, что же они обсуждали на протяжении 4 дней. Известно, что, как и на предыдущей встрече, Лукас более четко описывал сюжетные элементы, а Стивен обрисовывал визуальную составляющую, для которой собирался использовать некоторые сцены из предыдущего фильма. Что касается персонажей второго плана, то по первоначальной задумке Лукаса Индиану должна была сопровождать индийская принцесса-девственница, но тандему Хайка и Кац удалось сделать из нее нечто более интересное, вырезанную из предыдущих набросков певицу из бара. Даже ее имя, Уилли, служит отсылкой к кокер-спаниелю Спилберга, как и имя Индианы, отсылкой к собаке Лукаса. Возродилась и идея включить фильм болтающего безумолку мальчишку. Как мы помним, первоначально он задумывался как один из сыновей Салаха, а прозвище «Коротышка» он получил, что неудивительно, по кличке собаки Хайка и Кац. К тому же точно так же звали сироту из Южной Кореи в военном фильме Сэмюэля Фуллера «Стальной шлем» 1951 года. Лукас даже предложил Спилбергу начать фильм с музыкального номера, с того, что, предположительно, режиссер всегда мечтал поставить. Обсуждалась также и сцена поедания обезьяньих мозгов, жуков и прочего, чтобы объяснить зрителям суть и особенности культа Тхаги – тугов. В итоге Лукас подготовил для сценаристов стенограмму встречи на 500 страницах. Записи идей для утраченного ковчега занимали 117 страниц и 20-страничную обработку, краткое изложение сценария без диалогов, в которой изложил переработанные идеи с предыдущей встречи, сцену в шанхайском баре, побег на самолете и погоню на вагонетках в шахте. Затем он поручил сценаристам в спешке приступить к работе, так как у Спилберга уже были предложения по новым проектам, и он был готов сотрудничать только если сценарий будет написан быстро. К тому же в то время ни один успешный режиссер не опускался до сиквелов. Их не одобряли, считая некачественной продукцией, что, собственно, и подтвердил фильм «Челюсти 2», так что это было своего рода исключение. Через 6 недель была готова первая версия, в которой были более или менее проработаны роли мальчика Махараджи, капитана Блумберта и Чаттера Лала, и даже сцена воздушной драки. Изначально фильм назывался «Индиана Джонс и храм смерти», но затем, по предложению Спилберга, был переименован в «Храм судьбы». В процессе работы над фильмом были переписаны некоторые части, и тут случился напряженный момент. Спилберг позвонил сценаристам и спросил, получили ли они согласие Харрисона Форда по поводу написанного. Получив отрицательный ответ, друзья забеспокоились. Спилберг очень переживал, что сценарий может не понравиться главному актеру, и тот испортит им работу. Поэтому сценаристам пришлось встретиться со звездой и обсудить сценарий с ним. К их удивлению, каждый раз, когда они читали разные реплики «Коротышки», Форд их спрашивал, а ребенок бы это сказал? А персонаж так разговаривает? А не лучше ли было бы... И в итоге переделывал фразу по-своему. И так далее по всему сценарию. К удивлению сценаристов, звезда перехватывала лучшие реплики у 10-летнего мальчишки. Присутствовавший при этом Спилберг, видимо смутившись, решил, что будет лучше пойти посмотреть телевизор в соседней комнате и оставил сценаристов разбираться с проблемой наедине с актером. Как бы то ни было, через несколько дней сценарий был готов, что оказалось как нельзя кстати. Едва был завершен финальный вариант, как у сценаристки Глории начались роды. Конечно, как истинные профессионалы, они сначала дождались, пока принтер распечатает все страницы, а только потом помчались в больницу. После этого можно было приступать к стадии предпроизводства. На этот раз, благодаря успеху и профессионализму первой части, проблем с привлечением средств было меньше. К тому же в качестве продюсера вновь выступил Фрэнк Маршалл, даже не смутившись тем, что бюджет вырос на 8 миллионов по сравнению с 20 миллионами утраченного ковчега. Далее последовал кастинг. Так как в том, что главную роль должен исполнить Форд, никто не сомневался, несмотря на тот факт, что ему исполнился 41 год, а новое приключение по сюжету происходило 4 годами ранее, то есть он должен был выглядеть моложе, нужно было найти остальных актеров. Что касается девушки, как всегда называли Уилли, то сценаристы и режиссер не хотели повторения образа сильной и независимой женщины в духе Мэриан, поэтому решили изобразить ее склочной и раздражающей, почти на грани стереотипной королевы Крика, за что впоследствии этот персонаж подвергали острой критике. После собеседования с более чем 1000 кандидатов, включая неизвестную тогда Шерон Стоун, директор по кастингу предложил Кейт Кэпшоу, у которой за плечами было всего несколько незначительных телевизионных ролей и один небольшой фильм. Кастинг проводил лично Спилберг. После встречи он позвонил Харрисону и сказал, что посмотрел 19 кандидатов, но уверен, что выбрал идеальный вариант. Форд согласился. Возможно, именно поэтому, как известно, во время съемок фильма между режиссером и актрисой завязался роман, который спустя годы закончился свадьбой. С коротышкой произошла одна из тех историй, когда будущий исполнитель роли просто отправился на кастинг в качестве сопровождающего другого кандидата, в данном случае своего брата. Маленький Джонатан Люк Ке Хьюи Куан, уроженец Вьетнама китайского происхождения, был вынужден бежать со своей семьей из Южного Вьетнама в Америку после падения Сайгона. После просмотра около 6000 кандидатов он привлек внимание директора по кастингу, и ему предложили пройти пробы на роль. Несмотря на то, что он едва умел читать, ему перезвонили на следующий же день. Мальчик признался, что не смотрел «В поисках утраченного ковчега» и не знает, кто такие Стивен, Джордж и Харрисон. Впрочем, наверное, именно это и помогло ему сохранять спокойствие на пробах со знаменитым Ханом Соло. Проба состояла из импровизации, в которой коротышка протестует против жульничества Инди во время игры в покер. Взаимодействие персонажей и сцена в целом получились настолько удачными, что они попали в фильм. Что касается антагониста, жреца Мола Рама, сценаристы раскрыли, что на самом деле так звали индийского художника, поэта, историка и дипломата 17 века. В фильме использовались имена и других художников, хотя все это время Спилберг считал, что это отсылка к его любимым конфетам, анаграмма названия «Меломарс». Роль сыграл Амриш Лалпури, уроженец Пенджаба, Индия. В молодости он играл в театре, а в 1970-е влился в болливудскую машину, где много лет специализировался на злодеях. Помимо прочих, он сыграл роль Хана в фильме Ричарда Аттенборо «Ганди». Возможно, она и побудила создателей фильма «Храма судьбы» взять именно его. После завершения кастинга настало время поиска мест для съемок, и в качестве самого очевидного варианта рассматривалась, собственно, Индия. Но тут Лукас получил звонок. Индийское правительство не только запретило съемки, но и было возмущено и оскорблено сценарием. Претензии касались, в частности, использования сверхъестественных элементов и изображения тагов. Официальные представители отказывались предоставлять разрешение на съемки в определенных местах и даже требовали убрать термин «махараджа». Они также требовали некоторых привилегий, например, права на окончательную редакцию. Впрочем, подобные случаи в Голливуде никогда не считались препятствиями. И подобно тому, как Тунис изобразил Египет, было решено, что Шри-Ланка отлично подойдет на роль Индии. Съемки начались 18 апреля 1983 года. В Канде снимались и сцены со слонами, которые добирались до места съемок своим ходом, из-за чего приходилось устраивать дополнительные перерывы. По всей видимости, слоны были добавлены в сценарий по предложению Форда, о чем он пожалел после того, как ему пришлось провести на этих громоздких животных несколько часов. В этом он был не одинок. Кэпшоу страдала от жуткого страха перед змеями и почти не могла держать их на своих плечах. Не приободрило ее и напоминание Спилберга о том, что им вскоре предстоит снимать сцену с насекомыми. На Шри-Ланке съемочная группа нашла идеальное ущелье для создания подвесного моста. Кинематографистам повезло, что британская компания строила поблизости плотину, поэтому инженеры компании в итоге и спроектировали мост, который, по их словам, способен был выдержать вес 20 человек. Однако сцена, в которой Индиана разрубает мост, должна была быть снята одним дублем. Повторить ее было невозможно. Снимали ее 9 камерами, в особый момент, когда солнце выходило из-за 2 туч. Некоторые короткие кадры были пересняты позже в студиях в Англии с макетами моста и скалы. Перед отъездом с острова, о чем свидетельствует сохранившаяся фотография, Спилберг и Форд зашли в гости к одному из его самых выдающихся жителей, писателю Артуру Кларку, автору романа, по мотивам которого был снят фильм «Космическая Одиссея» 2001 года. После индийских сцен производство переместилось в проверенную студию «Элстри» для съемок интерьера в декорациях, которые, по словам Маркуса Хирна, в итоге составили 80% всего отснятого материала — дворца Панкота, шахт и так далее. Для передачи волшебного освещения вновь привлекли Слокомба, а Спилберг наконец-то смог снять желаемую сцену, напоминающую столь любимые им классические мюзиклы. Для этого Кейт Кэпшоу разучила песни из мюзикла «Что бы ни случилось» Коула Портера на мандаринском языке и облачилась в узкое платье с блесками, одно из оставшихся после сцены поедания реквизита слонами в индийских сценах. В качестве художника-постановщика выступил Элиот Скотт, который занимался художественным оформлением фильма «Лесной наблюдатель», а впоследствии принял участие в съемках «Лабиринта». Несмотря на то, что съемки выдались менее проблемными, чем в предыдущий раз, Форду не повезло особо. В сценах со слонами, которые, напомним, он придумал сам, он заработал себе грыжу межпозвоночного диска. Испытывая страшную боль и отдыхая между дублями на больничных носилках, Форд принял принципиальное решение продолжать работу, хотя, по словам Лукаса, еле стоял на ногах. Тем не менее, его страдания были настолько ужасны, что однажды сбылся один из самых главных страхов любого продюсера. Съемки были приостановлены, а актер вернулся домой и был госпитализирован. Пока он приходил в себя, было отснято несколько сцен без лица с участием его дублера-каскадера Вика Армстронга. В это же время Спилберг переписал несколько строк сценария, консультируясь по телефону со своим другом Джоном Милиусом, в частности, автором сценария фильма «Конан Варвар». Форд смог вернуться к съемочной группе уже в августе, когда производство было перенесено в Макао, где снимали шанхайские сцены. В клубе «Оби-Ван», очевидная отсылка к «Звездным войнам», Спилберг осуществил свою мечту, снял некое подобие Джеймса Бонда в виде Харрисона. В этой же сцене была использована отброшенная ранее идея, когда Инди прикрывается от пуль гонгом. Несколько позже была снята сцена драки в спальне с Пэтом Роучем, тем же актером, с которым он дрался у самолета в утраченном ковчеге. И хотя было понятно, что у Форда в любой момент может случиться рецидив, актер все же решил сыграть их сам. Затем последовали сцены со смены кадров в вагонетках, для которых были построены настоящие американские горки длиной почти 200 метров. И, наконец, что, видимо, стало самым сложным для Кэпшоу, настало время на несколько дней покрыть свое тело насекомыми. По ее словам, тяжелее всего было ощущать прикосновение их ног к коже и волосам. Она не единственная жаловалась. Многие насекомые сбежали и напугали танцовщиц клуба «Оби-Ван». Малолетнего махараджу Санджи напугали угри во время ужасного ужина во дворце, меню на котором, кстати, состояло из бананового пюре в виде жуков и заварного крема с малиновым соусом в виде обезьяньих мозгов. Последний съемочный день оказался незабываем и до сих пор полон малоизвестных пасхальных яиц. В сцене в аэропорту Шанхая билетного агента играет Дэн Эйкройд, курьера Фрэнк Маршалл, а сами Стивен и Джордж — миссионеров, ожидающих вылета своего самолета. На самом деле Лукас имел возможность посещать съемочную площадку лишь изредка, так как был занят постпродакшеном «Возвращение джедая». Официально съемки закончились 8 сентября 1983 года, хотя после этого последовало несколько дополнительных коротких и технических сцен, а тот же продюсер Фрэнк Маршалл снял второй блок. Были сняты также погони на миниатюрных вагонетках, а обработкой и эффектами занималась студия Industrial Light and Magic. Некоторые кадры возвращения в деревню снимались даже на ранчо Скайуокера. Тем не менее, посмотрев предварительную версию, Спилберг и Лукас сочли, что фильм слишком быстрый и хаотичный, после чего сняли еще несколько сцен, чтобы замедлить действие и обеспечить более размеренный темп. И вот, наконец, настало время премьеры, которая, как и ожидалось, должна была вызвать большой шум среди критиков и в прокате. Но никто не ожидал настолько больших споров, что они даже навсегда изменят правила кинопроката в США. И действительно, фильм, во вступительном кадре которого по традиции снова изображена гора, побил рекорды кассовых сборов, собрав за первую неделю почти 46 миллионов долларов. Из них в прокате 40, потому что какие-то деньги были получены еще до выхода. А в итоге 333 миллиона по всему миру, уступив, правда, «Охотникам за привидениями» и «Полицейскому из Беверли-Хиллз». Фильм был номинирован всего на 2 «Оскара» и получил премию за визуальные эффекты. Критики были не столь единодушны. С одной стороны, они признавали, что фильм захватывающий, романтичный и смешной, но в то же время находили его слишком мрачным, не очень достоверным и слишком впечатлительным для детей. Слишком жестоким для детей. Слишком грубым для детей. И вот тут и возникла проблема. В то время как целое поколение детей, вроде меня, читающего сейчас эти строки, откровенно наслаждалось на экране обезьяньими мозгами, гротескным юмором и сценами ужасного насилия, довольно умеренного по более поздним меркам, в мире взрослых и родителей разразилось небывалое возмущение. Насколько такие фильмы, как этот или «Гремлины», вышедший в том же году и спродюсированный Стивеном, пригодны, полезны или допустимы для глаз невинных малышей? Спилберг пошел на беспрецедентный шаг и сам предложил Американской ассоциации кинокомпаний изменить систему возрастных рейтингов. Так был создан рейтинг PG-13. Что-то вроде «детям до 13 просмотр нежелателен». В целом, получив меньше наград, чем предыдущая часть, возможно, из-за ослабления фактора новизны, «Храм судьбы» стал самым противоречивым фильмом саги. Слишком мрачный для одних, слишком гладкий для других, временами он порождал противоречивые впечатления даже у самих участников. Кэпшоу, например, утверждала, что образ Уилли, которую критики обозвали блондинкой-крикуньей, там было примерно на 100 криков больше, чем нужно, совершенно не отражает ее индивидуальность. Спилберг позднее говорил, что фильм не отражал его настроений того времени и что мрачность картины не соответствовала его личной вселенной. В этом регистре он почувствовал себя комфортно только позже, при съемках фильма «Список Шиндлера». Также Кэпшоу заявила: «По сюжету у нас дети в беде, и что же в этом увлекательного?» Даже Форд спустя годы отметил, что в фильме было слишком много насилия, хотя и добавил: «Это же история с моралью. А чтобы была мораль, нужно видеть, как зло причиняет боль. Конец фильма — доказательство того, что добро торжествует». Лукас долгое время единственный защищал фильм, свои повествовательные и эстетические решения, хотя в дальнейшем также смягчил взгляды. Впрочем, зрителям нынешнего поколения такая полемика может показаться преувеличенной в свете того насилия, которому приучил нас кинематограф 1980-х годов и последующих десятилетий. В заключении вспомним, что настоящим трамплином фильм стал только для одного из актеров. Не для Кэпшоу, у которой больше не было запоминающихся ролей, хотя в 1990 году она вышла замуж за Спилберга. Не для Ке Хьюи Куана, сыгравшего незабываемого Дату в «Балбесах», но ничем не примечательного в дальнейшем, а для Амриша Пури, который закрепил за собой амплуа злодея в индийском кинематографе и в итоге снялся в более чем 450 фильмах, в основном в Болливуде. Пожалуй, самой большой проблемой, с которой столкнулся «Храм судьбы», стали завышенные ожидания, которые все на него возлагали. Идеальная концовка. Индиана Джонс и последний крестовый поход. 80-е были в самом разгаре, и прошла уже половина десятилетия. Для Джорджа период трудностей продолжался. В 1987 году все еще тянулся бракоразводный процесс, высасывающий из него все силы. Среди прочих идей, возникавших в его голове, была идея создания приквела «Звездных войн». Кроме того, популярность комиксов Dark Horse и возможности, открывавшиеся благодаря развитию компьютерных технологий, заставляли его думать и в этом направлении. Но до реализации этих идей было еще далеко. Спилберг тоже не сидел сложа руки. Возможно, для разнообразия в 1985 году он снял фильм «Цветы лиловые полей» с Вупи Голдберг и Опрой Уинфри в главных ролях, который, несмотря на репутацию одной из его второстепенных работ, имел огромный успех во всех отношениях. Он заработал 142 миллиона при бюджете в 15 миллионов, был номинирован на 11 «Оскаров» и шел в кинотеатрах 21 неделю. Менее успешным в прокате оказался фильм 1987 года «Империя солнца», хотя более травматичным выдалось, как и в случае с его другом Джорджем, довольно предсказуемое событие – его собственный развод. И действительно, после разрыва с Эми Ирвинг в 1979 году, совпавшего со съемками «Утраченного ковчега», и возвращения к ней в 1984 году, совпавшего со съемками «Храма судьбы» в 1989 году, во время съемок третьего фильма про Инди, Спилберг окончательно с ней расстался, что стало третьим самым дорогим разводом в истории до этого момента. Возможно, по этой причине, а возможно, по чисто художественным соображениям, Спилберг и Лукас стали обсуждать завершение того проекта, который изначально задумывался как пентология, но который они предпочли оставить трилогией, как и «Звездные войны». Спилберг поставил четкое условие. Они должны вернуться к веселому и авантюрному духу «Утраченного ковчега». Его интерес к этой саге был настолько велик, что он, по всей видимости, ради нее отказался от режиссуры фильмов «Большой» и «Человек дождя», который разрабатывал около полугода, и режиссером которого стал Барри Левинсон, получивший «Оскар», против чего Спилберг возражал. Говоря вкратце, ему, похоже, хотелось, чтобы финал саги оставил после себя более яркое впечатление, чем «Храм судьбы». Как и в других случаях, самым сложным для Лукаса оказался выбор так называемого «МакГаффина», или предмета, который Индиана будет искать или находить во время приключений. По всей видимости, первоначально он все же хотел снять фильм про дом с привидениями, и кандидатом на роль сценариста была Дайан Томас, автор весьма успешного фильма «Роман с камнем» 1984 года, в немалой степени обязанного своим появлением самому Индиане Джонсу. Стивен снова отверг эту идею, поскольку уже обращался к теме призраков в фильме «Полтергейст». Напомним, что он не был официальным его режиссером, но принимал непосредственное участие в его съемке. Между тем, Джордж заметил одну деталь. Все фильмы об Индиане Джонсе начинаются с поиска и потери сокровищ, которые априори не имеют никакого отношения к основному приключению. В данном случае они решили начать фильм с поисков Святого Грааля. Казалось бы, это достаточно важный объект, которому стоит посвятить все приключение, но Стивена он особо не привлекал. К тому же он напоминал ему о фильме комик-группы «Монти Пайтон», так что Лукас попробовал исследовать другие направления, вернулся к легендам о царе обезьян и об источнике вечной молодости, перенеся его в Африку. Решив продолжить поиск идей, они наняли Криса Коламбуса, сценариста фильмов «Балбесы» и «Молодой Шерлок Холмс», на которые также оказали большое влияние приключения археолога. Коламбус подготовил сценарий, в котором Индиана в поисках сада персиков бессмертия, только оцените название, оказывается в Африке скачущим на носороге. Спилбергу эта идея, видимо, не понравилась, и он предложил показать в фильме отца Индианы. И хотя Лукас не был в этом уверен, он согласился с тем, что отношения отца и сына могли бы стать хорошей основой для сюжета. Поэтому он нанял либреттиста Менно Мейеса, с которым уже работал над фильмами «Империя солнца» и «Цветы лиловые полей», и тот внес элементы, которые вошли в окончательный вариант. Поездка в Венецию, Петра, встреча с Салахом, пособники нацистов, инди-подросток. Поначалу он искал маску Монтесумы. Но другие элементы оказались неудачными. Предполагалось, что на этот раз его спутницей будет монахиня по имени Шанталь, а в финале отец Индианы Генри-старший, найдя священную чашу, поднимается по лестнице в рай. Монахиня, однако, оставалась на земле из-за своей влюбленности в Индиану, а самому Индиане предстояло сразиться с демоном и победить его с помощью волшебного кинжала. Эти идеи не сработали, и Спилберг нанял другого сценариста, Джеффри Боэма, автора фильма «Внутреннее пространство», который исправил сценарий, согласно которому отец и сын теряют священный предмет, но приобретают нечто лучшее, укрепляют отношения между собой. Однако и в его версии нашлось много пунктов для последующих исправлений. Действие начиналось в Мексике, где герои пытались вернуть реликвию ацтеков. В концовке появлялся персонаж Казим, который стреляет в Генри, вместо Донована. В финале происходит конный поединок Индианы с рыцарем Грааля. Пожалуй, наиболее значимым версией Боэма было развитие отношений отца и сына, и прежде всего одержимость первого Граалем. С другой стороны, именно ему пришла в голову идея показать подростка Индиану в самом начале, которая, как мы знаем, в дальнейшем получит широкое развитие. В этой же версии добавлены три последних испытания, которые, по словам Боэма, были изобретением Стивена. Время шло, изменения накапливались. Даже в феврале 1988 года все еще спорили, стоит ли показывать «Индиану» ребенком. После провала «Империи Солнца» Спилберг сомневался. Но он согласился показать его бойскаутам, каким когда-то был сам. Оставалось подправить кое-что еще. Мать Инди жива, и именно она ругает его, когда он возвращается домой с крестом Коронадо. Казим пытается разрушить храм Грааля, а в финальной сцене роли меняются. Именно Индиана держит за шиворот отца, желающего во что бы то ни стало вернуть чашу. Сценарий уже был близок к окончательному варианту, но ему еще раз предстояло пройти через другие руки. На этот раз через драматурга и сценариста сэра Тома Стоппарда, работавшего над Бразилией и Империей Солнца, который и придал сюжету тот вид, в котором мы его знаем. После завершения работы над сценарием начались предварительные съемки фильма «Инди 3», получившего название «Индиана Джонс и последний крестовый поход», отсылка на средневековые военные походы в поисках священных предметов. В первую очередь, конечно, нужно было получить согласие Харрисона Форда. Актер не стал долго раздумывать и дал свое благословение на проект, посчитав, что в персонаже можно будет развить новые элементы и что можно будет показать его публике с той стороны, с какой она его еще не видела. Но в фильме была предусмотрена новая роль, не менее важная, и кастинг на нее не проводился. Спилберг с самого начала был убежден в том, что отцом Инди может быть только Шон Коннери, имя которого, напомним, уже фигурировало в первом совещании по поводу утраченного ковчега. Но Лукаса терзали сомнения. В его представлении Генри-старший должен быть кем-то постарше, мудрым стариком в стиле Йоды, а у Коннери и Форда разница всего 12 лет. Как бы то ни было, нужно было заручиться поддержкой самого актера. И тот, поинтересовавшись, будет ли его персонаж иметь отношение к Бонду, ему ответили, что нет, прочитал сценарий. После чего ответил пугающим отказом. Возможно, он был прав. В том варианте Генри все еще изображался неинтересным старым ворчуном. И тут вмешался Боэм, по его просьбе превратив его в викторианского авантюриста в духе сэра Ричарда Бертона, и заодно добавив некоторые детали вроде того, что отец с сыном имели отношения с одной и той же женщиной, чтобы поставить их в равное положение. Позже Стоппард добавил такие элементы, как сцена, в которой Инди упрекает отца в том, что тот бросил семью из-за своей одержимости Граалем. Именно благодаря мнению Коннери, его персонаж и сценарий в целом приобрели более комический оттенок. Что касается кастинга и персонажей второго плана, то на роль злодея, в частности Донована, был выбран Джулиан Гловер, актер королевской шекспировской труппы, чьи заслуги включают фильмы «Империя наносит ответный удар», роль генерала Максимилиана Вирса и «Только для твоих глаз», а также британские сериалы «Мстители», «Доктор Кто» и «Святой» доктора Эльзу Шнайдер сыграла молодая ирландская актриса и модель Элисон Дуди, главной киноработой которой до тех пор была роль в последнем фильме о Бонде с Роджером Муром «Вид на убийство». С персонажем Эльзы возникла та же проблема, что и в предыдущих фильмах. Как сделать девушку одновременно интересной и значимой для сюжета? Решение было найдено в том, чтобы с одной стороны она была искусствоведом, а с другой – таинственной, мрачной и решительной личностью, пусть немного холодной и не такой непосредственной, как Мэрион, но, безусловно, более сильной и загадочной, чем отвергнутая Уилли. Валиец Джон Рис Дэвис был рад вернуться в роли старого Салаха, хотя это не сильно отличалось от его обычных ролей. Другим вернувшимся актером стал Денхолм Эллиот в роли Маркуса Броуди. Ему и Коннери предстояло взять на себя основную долю комической нагрузки фильма. На роль Казима, воина Братства Крестообразного Меча, Спилберг давно хотел пригласить Киворка Маликяна, которого он видел в «Полуночном экспрессе» и который, собственно говоря, мог бы сыграть роль Салаха в «Утраченном ковчеге», но, как утверждается, опоздал на пробы. Однако, если кого и вспоминают с особой любовью, так это, пожалуй, скончавшегося в молодом возрасте Ривера Феникса, хотя экранного времени у него было немного. Он воплотил в жизнь молодого Инди лучше любого другого актера и буквально создал персонаж, которому, как мы увидим, предстояло сыграть большую роль в дальнейшем развитии образа археолога-авантюриста. Не стоит забывать, что на тот момент он находился на пике популярности и был хорошим знакомым Харрисона Форда. Они вместе снимались в фильме «Берег москитов» 1987 год, и, похоже, Форд сам предложил кандидатуру молодого актера. Как и в других случаях, когда речь зашла о финансировании фильма, Лукас, взывая к успеху двух предыдущих фильмов, а также к авторитету Форда и Коннери, представил студии Paramount, чей логотип, разумеется, должен был вновь открыть фильм, бюджет в размере 44 миллионов долларов. Судя по всему, студия со скрипом, но согласилась. Что касается технической команды, то Спилберг действовал наверняка. Он позвал Слокомба, Майкла Кана и многих других, кто уже знал о приключениях Индианы не хуже его самого. Съемки фильма начались 16 мая 1988 года в кинематографически красивой пустыне Табернас в испанской провинции Альмерия. Именно там снимали сцену погони за танком на коне. Эту сцену выбрали для того, чтобы не повторять кадры погони на грузовиках из утраченного ковчега. При этом использовалась стальная копия танка «Марк 7» времен Первой мировой войны, созданная по образцу оригинала. Как и у оригинала, у танка не было подвески. К тому же солнце пекло беспощадно, и управлявшему танком технику Брайану Линсу приходилось весьма несладко. И не ему одному. У Риз Дэвиса разыгрался сильнейший приступ радикулита, усугубившийся тем, что ему пришлось ездить верхом на лошади. Однако Харрисон на этот раз был в отличной форме, и он настоял на том, чтобы самому выполнять большинство опасных сцен. Дублеру пришлось даже просить его оставить ему что-нибудь, чтобы его не отстранили от съемок. Многие другие сцены снимались в Андалусии, дом султана Хатая, это школа искусств в Альмерии, часть погони на мотоцикле, сцена в туннеле и сцена на пляже, где пришлось использовать не настоящих чаек, так как тогда как раз был сезон гнездования, и настоящие были недоступны, снимались в природном парке Кабо-де-Гата. Железнодорожную станцию Гуадикса превратили в станцию Искиндируна, где похитили Броуди, а некоторые сцены с нацистскими самолетами снимались на Майорке. После короткого пребывания в тогда еще Западной Германии, где под видом замка Брюнвальд снимали настоящий замок Бюресхайм, в июне группа переезжает в Лондон, в хорошо знакомую студию Elstree Studios. Там, в Лоуренс-Холле, снимали сцены берлинского аэропорта. Из-за создаваемой проекторами невыносимой жары Коннери и Форд снимали брюки и ходили без них. В июле основное внимание было уделено сценам внутри храма Грааля. Пол конструкции был уставлен гидравлическими механизмами, так что разрушения можно было снимать сколько угодно раз. Здесь же, согласно уже установившейся традиции, снимали сцену с ползающими в катакомбах существами. После змей первого фильма и насекомых второго ими стали крысы. Постановщики решили, что будет дешевле купить 1000 крыс и позволить им размножиться за несколько месяцев. Так в итоге получилось 5000 особей, прошедших сертификацию как абсолютно здоровых, и еще множество искусственных, в том числе механических, которые правильно умирали в кадре. И здесь же снималась сцена с кораблем в прологе. Вода была ледяной, так как лето этого года выдалось самым холодным в истории Лондона. А дом Генри находился в лондонском пригороде Милл-Хилл. Сцена погони на лодке в Венеции снималась в доках Тилбери, Эссекс, хотя реальная Венеция снималась в августе. Библиотека — это церковь Сан-Барнаба, в самый туристический сезон со всеми его сложностями и толпами туристов. К счастью, городской совет разрешил перекрывать некоторые улицы в ключевые часы. Потом группа поспешно переехала в Петру, Иордания, где снимался знаменитый фасад храма Эль-Хазне. Там группу часто навещали король Иордании Хусейн и его супруга Нур, которая, как вспоминал Стивен, каждый день отвозила его на съемочную площадку вместе со своими детьми на заднем сиденье. Затем семья оставалась на площадке, чтобы пообщаться и посмотреть на то, как делается кино. Через 63 дня работа за границей была закончена, но оставались еще сцены с участием Ривера Феникса в Колорадо, Юте и Нью-Мексико. Там снимались погоня в пустыне и сцены с поездом. Интерьеры поезда снимались на студии Universal Studios в Лос-Анджелесе. Форд, по всей видимости, постоянно присутствовал на этих съемках, чтобы поддержать Феникса и помочь ему лучше понять своего персонажа с помощью реплик, жестов и общего поведения. Тогда же снимаются экстерьеры дома Джонсов и еще несколько повторных кадров, вплоть до грандиозного финала в начале 1989 года, когда четверо друзей уезжают в закат, но не в Иордании, а в Техасе. После этого начался столь необходимый этап постпроизводства, опять под руководством Industrial Light and Magic, и к лету 1989 года фильм был готов к выходу. Время выдалось сложное, перенасыщенная сиквелами успешных проектов. «Смертельное оружие 2», «Охотники за привидениями 2» или «Лицензия на убийство», второй фильм про Бонда с Тимоти Далтоном. «Инди 3» занял второе место, собрав 195 миллионов долларов сборов, уступив только неповерженному Бэтмену Тима Бертона. Из четырех технических номинаций на премию «Оскар» на этот раз фильм получил награду за лучший звук. Хотя Спилберг и вспоминает эти съемки как одни из самых сложных в своей карьере, в основном из-за технических и механических сложностей, все актеры запомнили их как одни из самых веселых и непринужденных в своей карьере. Во многом благодаря добродушному юмору, пропитывающему все их общение. Вместе с тем ощущалась и атмосфера прощания. И с локациями, студии в Элстри вскоре будут проданы и разобраны, и с самим персонажем. Форд говорил: «Я буду скучать. Мне будет не хватать того особого удовольствия, которое мне доставлял этот персонаж. Но я думаю, трех эпизодов достаточно. Скоро мне исполнится 50, и мне пришлось бы притворяться, что мне 35. Я не смогу делать то, что делал». С этим соглашался и сам Лукас. «Сомневаюсь, что мы выпустим еще один. У меня закончились идеи. Я прекрасно провел время, но теперь пора двигаться дальше». А Спилберг добавил: «Это похоже на конец целой эпохи, на конец поисков». И действительно, казалось, будто на этом поставлена точка. Но, как мы знаем, оказалось, что это вовсе не так.